У Райли перехватило дыхание. Мари как будто звала ее, требуя найти этого убийцу. Она знала, что должна получить это дело. Глава 4. Петерсон ехал на машине вдоль тротуара. Не слишком быстро, но и не слишком медленно. Довольный тем, что снова видит девчонку. Наконец он нашел ее. Вот она, дочь Райли. Идет в школу одна и не имеет ни малейшего понятия, что он за ней следит. Что он вот-вот оборвет ее жизнь. Он все наблюдал, когда она вдруг остановилась и огляделась, как будто почувствовала, что на нее смотрят. Она стояла, как будто в нерешительности. Мимо нее прошло несколько других школьников и забежала в здание школы. Петерсон не спеша катился, в ожидании, что она будет делать дальше. Нет, девочка ничего не значила для него. Ее мать — вот истинный объект его мести. Ее мать ему серьезно помешала, и он ей за это заплатит. Она уже получила от него в каком-то роде, когда он довел до самоубийства Мари Сайлес. Но теперь он заберет у нее дочь, которая значила для нее больше всего. К его радости девочка обернулась и пошла прочь от школы. Очевидно, она решила не ходить сегодня на уроки. У него громко застучало сердце. Ему хотелось наброситься на нее, но он не мог. Не сейчас. Нужно быть терпеливым. Вокруг них люди. Петерсон проехал вперед и объехал квартал, запасаясь терпением. Он подавил радостную улыбку. Судя по тому, что он заготовил для девочки, Райли будет страдать так, как только возможно. Еще нескладная и неуклюжая, девочка выглядела в точности как мать. Это принесет ему дополнительное удовлетворение. Сделав круг, он увидел, что девочка торопливо идет по тротуару. Он остановился у обочины и несколько мгновений наблюдал за ней, пока не понял, что она идет по дороге, которая ведет прочь из города. Если она собралась пешком вернуться домой, это идеальный момент, чтобы похитить ее. С бьющимся сердцем, желая в полной мере насладиться сладким моментом предвкушения, Петерсон сделал еще один круг. Нужно уметь откладывать определенные удовольствия. Ждать правильного момента. Это Петерсон знал очень хорошо.